Яна Мозайкрасовская, две сестры и никакой романтики. Глава 1. Случайная рокировка. Великий чародей хмурился. Он понял, что в очередной раз допустил промашку в воспитании некоторой части подрастающего поколения, а промашки он не любил. Сцена у озера должна была произойти, но она становилась все более и более отвратительной, так что, видимо, ему придется вмешаться. Он поднял палочку и сосредоточился. Неизвестно откуда взявшиеся мощнейшие финити инкантатим уронила на землю всех, и правых, и виноватых. Да еще изрядно оглушила, так что присутствующие далеко не сразу пришли в себя и не заметили, что через пару секунд совсем крошечные, незаметные точечки заклинаний мелькнули и исчезли в каждом из главных участников сцены. Директор поморщился. Зрителей собралось немало, так что он не смог проследить за индивидуальными заклинаниями, которые тут же выпустил вслед. Finiti Incantatim, спаренный с Конфундусом, был слишком силен и мог разрушить давно и кропотливо выстроенные связи, чего никак нельзя было допустить. Никто не заметил, что пара искорок заклинаний случайно поменялась местами. Ну, как поменялась? Эванс бросилась к своему приятелю, встав на пути маленькой, светящейся бледно-сиреневым точечки, и та попала в нее, экранировав доступ темно-золотой, той, что была предназначена именно ей. Пока действовало первое заклинание, золотая была вынуждена искать себе другую цель и, конечно же, нашла ближайшую черноволосого носатого парня, который уже поднимался с земли, с нехорошим прищуром глядя на протянутую ему девичью руку. «Мне не нужна помощь грязнокровки». Все как по нотам, удовлетворенно вздохнул великий чародей, погладил затейливые узелки древесины и занялся своими делами. Он мог себе позволить одним взмахом могущественнейшей палочки стереть все, с чем работал в течение 5, ладно, 3 последних лет, и всего 5 точными росчерками восстановить статус-кво. Нечасто он позволял себе проявлять такое могущество, и никогда сверх необходимого, но такая работа всегда вызывала у него удовлетворение. Джеймс Поттер по-прежнему ненавидел Нюниуса и проклинал себя за промедление. Как он мог вдруг ощутить отвращение к тому, что сам же задумал? Надо было побыстрее стаскивать с этого идиота подштанники. Хотя а вдруг у него лучше? Сириус Блэк по-прежнему ненавидел Нюниуса и проклинал себя за совершенно не кстати возникшие сочувствие этому треклятому слизеринцу и стыд. Что за чушь? Ремус Люпин боялся поверить, что у него получилось достучаться до приятелей. Оба выглядели задумчивыми, но не та у него весовая категория, чтобы действительно повлиять на таких вот. Лили Эванс, всегда привыкшая чувствовать себя правой, не находила слов. Она была в полном смятении. Северус, ее верный паж, ее старый друг, не только оскорбил ее, но и... Он ведь еще что-то хотел этим сказать, правда? Северус Снейп всегда думал, что достоин лучшего. Вот только почему-то именно после этой унизительной сцены не думал, а знал. Достоин и прав. Какое странное чувство и странные мысли для него, всегда во всем сомневающегося. Во всем и особенно, в себе. Наверное, именно поэтому ему потом так ни разу и не удалось извиниться перед Лили. А ведь честно собирался. Но стоило им заговорить. После пары вежливых фраз воздух словно накалялся, и он высказывал все, что думал о, подумать только, ограниченности ума подруги. Кретин, идиот, но где-то глубоко внутри чувствовал, что совершенно прав. Она, конечно, тоже хороша. Как можно судить о том, чего не знаешь? Как она может судить о том, чего не знает? Ну, Северус, не знает она. Да ей прекрасно известно, где находятся эти книги и как их можно взять. Правда, надо знать одну фразу, но он же ей сам ее и сказал однажды. Лили еще ни разу ей не пользовалась, но запомнила, конечно. У нее вообще великолепная память и ум, между прочим. Да, представление о темной магии она имела более чем смутное. Так заимеет самое что ни на есть ясное. Конечно, эти знания могут травмировать ее нежную душу. Вот уж она как-нибудь сама определит, что ее травмирует, а что нет. И вообще, она сильная, и душа у нее сильная, она совсем справится. Вот, и никто ей не указ, даже Дамблдор. В пустой библиотеке, кто же будет заниматься, когда все экзамены сданы? Сидела одна единственная юная и ужасно злая ведьма. Свои книги она не поленилась приготовить заранее и сдала одной из первых, так что преспокойно занималась своим делом, пока почти вся школа толпилась вокруг мадам Пинс. Укромных уголков в библиотеке хватало, и к 5-му курсу Лили Эванс прекрасно знала их все, поэтому ее никто не заметил, Совершенно измочаленной мадам-библиотекарю за целой стеной сданных книг и пособий было совершенно не до нее, а остальные спешили на волю, на солнышко. Так что мисс Эванс пролистывала уже не первый трактат, запоминая и иногда делая выписки, а то и копируя страницы себе, но чаще фыркая и едва сдерживая смех. Луковица из ушей. Ужас-ужас. Нет, серьезно, и это запретная темная магия? Какая чушь, думала Лили, торопливо перелистывая очередной фолиант, который стащила под шумок из запретной секции. Та самая фраза прекрасно сработала, спасибо Северусу, детство какое-то. Я хочу, чтобы веки этих придурков превратились в луковые чешуи, вот, чтобы они ревели в три ручья минимум полчаса, нет, час, может, хоть тогда этот Поттер от меня отстанет. А Мэри, что ж, ей хватит обычного ветрового, в прическу, самоповторяющегося, точно, кажется, я теперь знаю, как его изменить. Какая полезная книжечка. Улыбочка на сжатых губах доведенной до ручки рыжей ведьмы была весьма многообещающая и не сулила ничего хорошего ее врагам. Темная магия, плевать, хоть серо-буро-малиновая. Прав был Северус, только почему-то все получалось очень странно. Он же не раз и не два приходил мириться, да и она сама тоже хотела. Потому что было за что и ей попросить прощения, расхвасталась, что ее друг сам придумывает заклинания, да еще перед кем, мародерами. Но почему-то, стоило лишь заговорить, как моментально разгорался скандал, и она не могла остановиться. Это было ненормально, но думать хладнокровно в те моменты не получалось, и это тоже бесило. А еще Поттер с его подкатами и вечной ухмылочкой. Олень, придурок, козел. Хотя нет, козел его дружок Блэк, кретин самовлюбленный, красивый, гад, и такой же гнилой. Но и Северус тоже змей подколодный, друг называется, кто на нее на обеде наорал. Впрочем, она тоже не молчала. И вот как теперь, РРР, мадам Пинс, еще совсем молодая библиотекарь, не проработавшая пока и года в Хогвартсе, с опаской поглядывала на ученицу, давно пора было закрывать библиотеку, и надо бы отобрать у нее эту книгу. Но она лично к этой молодой ведьме сейчас и близко не подойдет, потому что жить еще хочется. Может, директору пожаловаться? Она тихонько вздохнула. Лучше помолчать. И вообще тут очень нужный каталог. В ее обязанности входит смотреть за книгами, а не за студентами, вот. А мисс Эванс в это время лихорадочно дописывала новую формулу заклинания. Ура, она тоже может придумать свое. Особенно, если ее разозлить. Ведьма она или как, а трансфигурация у нее получается блестяще. Инокулисчипа суча или лучше окулистскую амайчипа, сектис. Ее губы почти беззвучно шевелились, а рука выписывала только что рассчитанную форму, но без палочки. Наконец Лили решила, что первое заклинание проще, и, хотя избавиться от попавшего в глаза лукового сока несложно, мало все равно никому не покажется. А вот трансфигурировать веки в лук – дело тонкое. Да и резать потом, можно и слепым оставить, вдруг не рассчитает, особенно со злости. Нет, в Азкабан ей пока не хотелось, да и без него Поттер или Блэки за своих паршивчиков с нее шкуру спустят, вывернут, натянут обратно и скажут, что так и было. Кстати, с выворачиванием, это тоже интересная мысль. Ладно, об этом она подумает завтра. Наконец она поняла, как закольцевать микроветровое проклятие, и почувствовала себя вооруженной, но уже не злой, а очень-очень усталой. Она наколдовала темпус и округлила глаза. Отбой был час назад. До свидания, мадам Пинс. Она безмятежно улыбнулась вздрогнувшей мадам-библиотекарю. Хорошо вам отдохнуть. Простите за задержку. Благодарю, мисс Эванс, и вам приятных каникул. Ох уж эти подростки, из крайности в крайность, подумала Ирма Пинс. Девчонка совсем недавно могла полбиблиотеки разнести, а теперь вся такая миленькая и доб. КХМ, нет, добренькой ее не назовешь. Но как же быстро успокоилась. Ох, все, целых 2 месяца, никаких детей даже в зоне видимости. Вычитанные только что дизель-люминационные, куда лучше, чем в учебнике. Лили использовала, едва выйдя за дверь. Попасться дежурным совершенно не хотелось, ежась от неприятных ощущений, она все же удовлетворенно кивнула своей прозрачной, едва уловимой тени, мелькнувшей в тщательно отполированных доспехах стоявшего в нише рыцаря. «Темная магия – это вещь», – решила она. «Одно это заклинание чего стоит? Наверное, его отнесли к темным, исключительно чтобы мы не выучили раньше времени. А да, в школе тогда было бы слишком весело». Опробовать собственное свеженькое луковое заклинание Лили смогла почти сразу, стоило ей, отменив дизель-люминационное, войти в гостиную родного факультета. Как же было приятно смотреть, как наглые улыбочки чистокровных придурков, один из которых собрался усадить ее к себе на колени, кривятся, а потом те начинают тереть глаза и рыдать. Впрочем, надолго ее не хватило. «Не три глаза, идиот, сходи промой!» Эванс жалобно всхлипнул Поттер. «За что, Иша, что ты с деда-да?» Блэк рыдал мужественно, но вот сопли ему явно мешали. «Это просто луковый сок, ао, и так будет с любым, кто ко мне полезет, а там, хвала Мерлину, каникулы. Ты даже в купе с нами не сядешь?» Поттер использовал какую-то хитрую версию Агураменти и теперь пытался сверкать в ее сторону опухшими зареванными глазами. «Эррррр». Лили потянулась за палочкой, ловко спрятанной в рукаве после предыдущего заклинания. «Все-все, больше не буду, Эванс. Эванс, у тебя такое лицо, что огневиски вот-вот скиснет. Не порти продукт, его и так мало». Лили повернулась к говорящему. «Питер, мне помочь, чтобы скисло и то, что у тебя уже внутри». Питтигрю икнул и оперативно сполз под стол. «Лили, мы тебя не узнаем. Что с тобой, дорогая?» Попыталась разрядить обстановку Мэри, перемигиваясь с красавчиком Блэком, уже каким-то образом отменившим заклинание и на себе, и на Джеймсе. «Лучшая подруга, ага. Сейчас сама себя не узнаешь, шаше». Мэри взвизгнула, хватаясь за голову, а Блэк тут же заржал. «Эванс, прекрати буйствовать. Ты же староста». Воззвал к ней Люпин. И его шевелюра тоже стала напоминать ёршик для чистки мензурок, только в сильно увеличенном виде. Мэри рыдала, пытаясь пригладить волосы. «А теперь всем спать», — хмуро заявила Лили. «Фините, раз уж вы так любезно мне напомнили, что я староста, да что ты можешь требовать, ты сама сегодня нару». Лили достала палочку и легонько постучала ей по ладони. «Ладно, хорошо посидели, а поезд завтра рано. Я бы выспался в хорошей компании», протянул Поттер, со значением глядя на Лили, но не дополняя, в какой именно компании. Искры в зеленых глазах ведьмы предупреждали, что соваться к ней сейчас себе дороже. Луковый сок в глазах его впечатлил, а защита не придумывалась, в голове все еще приятно шумело огневиски. Он приобнял Блэка, сверкнувшего на Эванс своими пронзительно синими глазами, и потащил того в сторону их комнаты. Хогвартс-экспресс стучал колесами, все дальше унося Лили из того, что когда-то было такой волшебной сказкой, но с каждым годом радовало все меньше и меньше. Вечные споры, дрязги, поединки, ах, за внимание прекрасной дамы, тьфу. Она сжала кулачки, пусть они идут к черту, ко всем чертям. Она никогда не выйдет замуж, даже если Блэк на кой ей такой бабник. Любовь зла, полюбишь и козла, как точно Петя тогда сказала. А вот фиг этому козлу, то есть псу, и оленю тоже. В жопу их всех. Лили получила странное удовольствие, разрешив себе ругань, пусть только в мыслях, на душе странным образом становилось легче. И хозяин распрекрасных синих глаз никогда не узнает, он не стоит того, а на самом деле, что она, маглорожденная, будет делать рядом с аристократами. Она уже неплохо представляла, кто есть кто в мире магии, и место для нее вырисовывалось не самое интересное. Жена, и все окружение это поддерживало. Кроме Дамблдора, конечно, она верила ему, но вряд ли он мог переделать этот мир в одиночку. Может, он составит ей протекцию? Странно, еще несколько дней назад она была в этом уверена, а теперь сомневалась. И не могла не думать, а зачем, собственно, она ему сдалась. Да, она талантливая ведьма, сильная ученица, может, что-то еще. А ведь директор уже заговаривал с ней однажды о Джеймсе, неужели и он, однокурсницы, только и знавшие, что обсуждать парней и сплетничать, однокурсники, которым, как там папа зимой говорил, гормон на мозги надавил, с одним Северусом можно было более-менее нормально общаться, так и тот, эх, все-таки надо будет извиниться, вот только как, Лили задумалась, о, точно, она ему напишет, и больше не будет с ним ни о чем разговаривать, она прислонилась лбом к прохладному стеклу, одной в купе было замечательно, но скучновато. Соседки быстро ее покинули, с самого утра день не задался, и Лили Эванс перестала быть хорошей компанией. Ну и наплевать. Она достала пергамент, задумалась и наложила запирающие на дверь. Вот так куда лучше. Что, если ей не возвращаться в школу? Мысль показалась совершенно крамольной, но от этого, кажется, только более любопытной. Интересно, сможет ли она вернуться в обычный, магловский мир? Учиться ей было легко. Может, получится сдать обычные школьные экзамены за лето, подумать было о чем. Она представляла себе самые разные варианты, не забывая, конечно, и о статуте секретности, по которому, кстати, выходило, что колдовать-то нельзя в прямом присутствии маглов, а вот в соседней комнате или хотя бы за кустами, пожалуйста. А зимой ей исполнится 17, и контроль с ее палочки спадет. Лили нахмурилась. Значит, все равно придется возвращаться в школу и целый год терпеть этих придурков. Нет, быть ведьмой далеко не так весело, как думалось в детстве. Надо будет сестре рассказать, что ли. Неужели Петя все еще ей завидует? Уж теперь-то она ее успокоит. Вагон сильно тряхнуло, так, что сверху упала коробка Мэри, съездив Лили по виску и спровоцировав ту на пару неподобающих воспитанной девушке слов. «Какая я стала злая», — размышляла Лили. «И странная, уверена, что действительно все идиоты, а я одна умная. Что-то со мной не так», — честно призналась она себе. «Хочется, конечно, думать, что я умнее, но что-то мне шепчет, что так не бывает». Глава 2. Старшая сестра. Письмо Северусу было закончено далеко не сразу, Лили хотелось рассказать слишком многое, так что неожиданно для самой себя она увлеклась эпистолярным жанром, описывая в том числе заклинание горе луковое и его действие, ее собственное заклинание, и нечего ее держать за ду недостаточно просвещенную ведьму, вот, а отправить, лучше она ему в руки отдаст. Ужасно хочется видеть его лицо, когда он прочитает. Когда она наконец оказалась дома, положение вещей ее снова не порадовало. За праздничным ужином, что приготовила мама, лица у всех были напряженными, и Лили не могла этого не заметить. «Давайте уже, рассказывайте», — предложила она. «Я же вижу, что у вас что-то не так, Лили. Папе предложили работу в Бостоне», — мать замялась. «Бостон», — Лили задумалась. «Это же Америка, очень выгодные условия», — кивнул отец. «Но если ты откажешься, мы никуда не поедем. Мы не можем бросить тебя», — улыбнулась мать. «Контракт на 3 года, я справлюсь и один. Зато потом мы можем поменять дом и город. Тем более, что хозяева фабрики отказываются модернизировать производственные линии, и скоро она станет нерентабельной. И для меня там работы уже практически нет. Вот тогда, одним махом бросить все. И ведь я сама об этом думала. Тогда это же просто замечательно», — воскликнула она, глядя на слегка шокированных родных. «Похоже, те никак не ожидали ее согласия, и тем более восторгов. А как же ты? Твоя школа? Во-первых, я сдала основные экзамены, и, в принципе, могу, то есть имею право завершить учебу. Совсем». Петунья смотрела на сестру выпученными глазами, а та ей только подмигнула и продолжила. «Во-вторых, неужели вы думаете, что в Америке не найдется школы волшебства? Наверное, еще и не одна. Вот только для начала надо будет осмотреться на месте. Может, ну их всех. Ты серьезно? Знаете, у магов, по крайней мере, наших очень много сословных различий. Да, и как ты, маглорожденные на самом дне, если только не замуж за какого-нибудь напыщенного индюка или маменькина сыночка. А я не хочу. Главное, чтобы ты была счастлива, родная». В носу у Лили защипала. Вот же, ее семья, те, кто ее действительно любит, просто за то, что она – это она, а не сильная ведьма, хорошая ученица и перспективная волшебница. А она – дура. И она разрыдалась на плече у совершенно растерянной матери. Ночью к ней в комнату робко постучали. «Входи, Петя, я не закрывала. Я сама хотела к тебе зайти, только уснула, вчера долго читала. Ты только меня, идиотку, прости за все. Скажи-ка мне, как звали щенка у Джонсонов?» «Что? Погоди, у Джонсонов же кот. Какой щенок, Пет? Ты не в себе». Лили протянула руку к ее лбу, но сестра ловко отскочила. «Ты что, думаешь, что я не я?» Наконец догадалась Лили. «Ну спрашивай, где ты впервые встретилась с волшебником?» «На детской площадке», — улыбнулась Лили. «На качелях. Это был Северус». «Ладно, последний вопрос. Во что ты превратила мою чашку с чаем этой зимой?» Лили тяжело вздохнула. «В жабу. Прости меня, Петя, пожалуйста. Я была такой-такой гадкой. Была, говоришь? Клянусь, это не повторится», — шепотом воскликнула Лили. «Никогда. Сестренка, я правда, кажется, поумнела. Рассказывай уже, кто это тебя так приложил, и каким заклинанием?» Лили Эванс округлила глаза. «Заклинание. Ну конечно же, черт», — прошептала она. «Заклинание, точно. Кто-то наложил на меня, а теперь оно спало. Какая же ты умница!» Петунья недоверчиво хмыкнула. «Но мало ли что с этими волшебниками бывает, сестра пообещала вести себя с ней прилично, оценила ее ум, надо пользоваться, а как минимум, стоит понять, наложил или наоборот», — шепотом же поинтересовалась она. потому что сейчас ты наконец похожа на мою сестру, в отличие от последних 3 лет, первые 2, как ты в свою школу уехала, ты была еще сносной». Лили открыла рот и тут же закрыла, а старшая сестра наконец присела к ней на кровать, и две головы, светлая и огненно-рыжая, склонились одна к другой. Лили рассказала обо всем. Ей так давно нужно было выговориться, поделиться сомнениями, которых вдруг оказалось столько, что впору было действительно бежать. И теперь восхищенно внимала тому, что ей говорит старшая сестра, потому что та оказалась просто редкостной умницей. «Уезжать надо, определенно», — подвела итог Петунья. «Но на месте придется быть очень осторожной и у магов не светиться. С нашим миром и со школой все просто, ты могла переболеть, скажем, менингитом, потом долго восстанавливалась, а записи, ну, оставили в попыхах, при переезде, чего не бывает. Пойдешь в школу, скажем, на 2 года младше. Просто больше я не смогу тебя за лето натаскать, я реалистка, в отличие от тебя. Хорошо, что ты не вытянулась, как я. Издеваешься? Зачем? Среди одноклассников будешь высокой, но не каланчой. Зато ты каблуки носить можешь какие угодно. Да сдались они мне». Петунья вздохнула. «Ты вообще чему полезному в своей школе научилась или только хулиганить? Паче? А, да, кое-что есть. Я неплохо зелья варю, а лицензия для их продажи нужна, а из чего? Ингредиенты все доступны. Ты это зачем? А вдруг у отца что-то не пойдет? Да не может быть». Ужаснулась Лили. «Тебе что, все еще 11? Может случиться все что угодно. Петя, мне страшно. Мне тоже, поэтому я и думаю. Я, например, могу неплохо шить и готовить. Думаешь, мы этим сможем зарабатывать? Когда-то это придется начать делать. Или ты предпочитаешь искать мужа повыгоднее?» Лили замотала головой. «Я тоже предпочту выйти за того, кого полюблю. Я вообще ни за кого», — прикусила губу Лили. «Вот как? Ну-ка, рассказывай, сестричка. Он красавец, аристократ, бабник и сволочь. Ясненько. И ты будешь хранить память о нем всю жизнь? Да ни черта». Лили подскочила на кровати, сжимая кулачки. «Цыц, родителей разбудишь», — зашипела сестра. «А раз так, то ответь мне, он достоин быть для тебя первым и последним?» Лили выдохнула, глядя на сестру, как на чудо, а потом сглотнула и призналась. «Ты самая лучшая, Петя. Как я могла?» И уткнулась в костлявое плечо. Они еще немного помолчали. «Я рада, что вернулась моя сестра», — чуть хрипловато сказала Петунья. «Но мы еще не все обсудили. Как давно у вас там дело идет к войне?» «Почему к войне?» — удивилась Лили. «Ну как же, если появляются 2 стороны и каждая начинает набирать сторонников, думаешь, они в футбол играть собираются? Между прочим, мистер Купер часто говорит, что у меня неплохие аналитические способности, так что хватит уже удивляться. Завтра начнем собирать вещи, а тебе было бы неплохо разузнать про магов по ту сторону океана, только незаметно. Получится, может, твой дружок? Мы поссорились. И знаешь, это тоже так странно, ведь я хочу извиниться, а получается, что обвиняю его во всех грехах, вот только понимаю это уже потом. А он вообще на меня орет, представляешь? Северус орет на тебя?» — изумилась Петунья. «Я бы посмотрела, хотя это тоже наводит на мысль, что вас обоих закляли или прокляли, как там правильно, или опоили», — задумчиво промолвила Лили. «В любом случае предпочту сходить с тобой, и даже не думай отвертеться». «И не подумаю», — широко улыбнулась Лили. «Даже буду рада. Черт, мне снова хочется спросить тебя про щенка Джонсонов. Хи-хи, вроде того. Господи, Чарли, милый, как же прекрасно, что девочки наконец помирились». Миссис Эванс расплылась в счастливой улыбке. «Я тоже очень рад. Это важно для нас всех, особенно теперь. Мне осталось 2 недели до увольнения, так что действительно, пора собирать вещи. А согласие, я позвонил еще утром. Ты не слышала? Я подслушивала за девочками. А нет, что ты, просто долго не могла уснуть. Лили так изменилась, мне все кажется, что у нее случилось что-то. Что бы ни случилось, наша девочка с нами, и мы не дадим ей пропасть». Миссис Эванс молча крепко обняла мужа. В это время на чердаке сестры разбирали старые ненужные вещи. «Ведь если не теперь, то когда?» «Ой!» — Лили отпрянула от сундука и уставилась во все глаза на свою находку. «Что там у тебя?» — раздался голос сестры из самого дальнего угла. «Кажется, я нашла еще один школьный сундук. Он почти как у меня, только искрит. Магический, что ли?» Петунья как могла быстро выбиралась из-за стопок старых книг, которые они обе решили отнести Снипу. я не могу его открыть. Может, ты, да я вижу-то его, только когда ты трогаешь. И я не хочу, чтобы он меня тоже долбанул, как тебя. Больно, да ничего, терпимо. Мазохисты вы все. Кто? Петунья вздохнула. Я тебе потом книжку дам почитать, по психологии. Давай, что ли, палочку свою тащи. Так нам же нельзя. Да ладно, и как это ты зимой об этом забыла? Нет, у тебя действительно что-то с головой, сестричка. Пожалуй, ты права. Ладно, я за палочкой, а я глаза закрою, если хочешь, или отвернусь. Это же будет ненавиду у маглов. Лили хихикнула и быстро сбежала по старым ступенькам. И какими чарами он может быть закрыт? Спросила Петунья, когда сундук не отреагировал ни на одно из заклинаний Лили. В то, что ты двоечница, я не верю. Хоть на этом спасибо. Ну, есть еще, Лили припомнила свое недавнее чтение. Чары крови. Это темная магия, и я как-то. То есть у ваших противоборствующих сторон еще и оружие у каждой свое, светлым, светлое, темным, темное. Да ты что, мы изучаем только светлую магию. Все? Спросила Петунья так, что у Лили пропал дар речи. Зато снова заработала голова. Это что же получается? Ахнула она. Светлые заклинания знают и учат все, а темные, только эти, которые темные, а значит, светлые против них почти безоружны, закончила за нее сестра. Так не может быть, или может, мамочки, и в Америку, и как можно быстрее. Надеюсь, ты никому из своих еще не написала о своем отъезде? Конечно, нет. Обе сестры вздохнули, Лили с грустью, а Петунья с облегчением. Я понимаю, но сперва мы откроем сундук. Лили прикусила губу и подняла палочку, нацелив ее на свою ладонь. Сика. Кровь капнула раз, другой. Замок тихо щелкнул, а крышка сама медленно приподнялась, открывая несметные сокровища в виде аккуратных стопок книг и свитков. А, нет, кажется, еще пузырьки какие-то. Вот это да! Крутая штука, ваша кровная магия, произнесла Петунья, осторожно принимая из рук сестры очередную тетрадь. В сундуке Мелиссы Хизерпрюет, как значилось на многочисленных свитках, нашлось много интересного, даже ее дневник. Правда, чернила сильно выцвели и читать оказалось не так чтоб легко, но они разобрали уже немало страниц к тому времени, как их позвали обедать. «Мама, имя Мелиссы Хизер тебе ни о чем не говорит?» – осторожно спросила Лили. «Почему не говорит?» – удивилась мисс Эванс. «Это моя бабушка. Правда, я ее не очень хорошо помню, она очень старой была, а я совсем маленькая. Ее фамилия была Прюэт? Да, а что, это фамилия одного из волшебных родов. Думаешь, мы их родственники? Что тут думать, если мы нашли школьный сундук моей, как оказалось, прабабушки. Они и есть, значит, твоя мама. Она отказалась от тебя, потому что ты, Сквиб, или это бабушка от нее. Поэтому у нас нет ни бабушек, ни дедушек. Тогда почему их вещи на чердаке, а как же папины родители? Или это не наш сундук, а был в этом доме, когда вы переезжали, ну когда нас еще не было? Миссис Эванс только успевала переводить взгляд с одной дочери на другую. Ага, а фамилия совпала случайно. Ой, точно. Мама, я бабушку почти не помню, а моя мама, ваша бабушка, просто рано умерла. Она всегда была очень болезненной. Что-то не нравится мне это все, нахмурилась Лили. Мне тоже. Ладно, тем больше причин эмигрировать и не возвращаться. Но, вмешалась миссис Эванс, мы с отцом хотели оставить этот дом за собой. Мало ли, если что-то продать, то потом проще что-то купить. Да кому ты продашь в такое время, тем более в нашем городке? Снипу, что ли? Не смешно, но ты права. И да, надо будет ему старые книги отнести, пусть продаст, если время будет. Или себе оставит. Мы точно не успеем, а так хоть добро не пропадет. Мама, ты же согласна? Вы уже, я смотрю, сами все решили. Нет, я не возражаю. Мам, ты что, мы спросили бы тебя обязательно. Ладно, относите. Завтра. Сегодня еще почитаем бабушкин дневник. У нее там много чего интересного. Это ужасно. Да не настолько, не преувеличивай. Это называется компромат. Но вообще я согласна. И правда ужас. Как только его к детям-то допустили. И не говори, у меня уже волосы дыбом. Да уж, а я еще, дура, тебе завидовала. Я не меньше дура, что гордилась. Слушай, а ты приятеля своего вытащить не хочешь? Какого приятеля? Да такого худого, носатого, чернявого. Или уже все, забирай свои игрушки. Вы же явно под этим проклятием, сама ведь уже поняла. О, Пет, сдается мне, наложил такие чары очень, очень сильный волшебник. Но зачем ему? Мы же по сравнению с ним, как цыплята перед коршуном. Ох, скорее бы уже в самолет, знаешь ли, я без кучи вещей обойдусь, лишь бы удрать отсюда. И старого лучшего друга оставишь, он не вещь. Значит, надо ему все рассказать. А вдруг его тоже? Конечно, тоже. Поэтому говорить буду я, а ты только рот держи покрепче, можно руками, а то знаю я тебя. Папа, мама, мы, я должна сказать вам одну вещь. Спасибо. Лили встала, поклонилась родителям и молча села. КХМ, это все, а поподробнее, наши вещи собраны, можем и вам помочь, если что. Мне осталось почти 2 недели, ответил мистер Эванс. Или вы так торопитесь, что готовы отправиться без меня? Как ты мог подумать? Дорогой, супруга явно была растеряна и укоризненно смотрела на дочерей. Девочки мне ничего не говорили. Мама тут ни при чем. Хорошо, мы будем ждать. Тихо и смирно. Но мы нашли кое-какие записи на чердаке. Так вот, знай, твоя Америка, это очень, очень хорошо, вовремя и вообще замечательно. А подробнее мы вам потом все расскажем. Ладно, вообще-то я еще не все документы подписал. И что ты тянешь? Воскликнули девочки в голос. Да как-то сегодня мне предложили вариант в Лондоне, причем еще лучше. Папа, умоляю, не надо Лондон, пожалуйста. Лили прижала ладони к щекам. Ну, знаете ли, это правда так серьезно? Папа, Петунья, как всегда, была собрана. Сухие факты. Некоторые маги могут читать мысли людей. Защита существует. Но такие артефакты есть только в чистокровных или хотя бы просто старых волшебных семьях. И мы нашли кое-что похожее в сундуке, но если вдруг отдать тебе, то это будет слишком заметно. Хорошо, я сделаю вид, что все еще раздумываю, но подпишу бастон. Ради всего святого и ради нас, сделай это. Глава 3. Лучший друг. Снейп. Эванс, вы, что тут у тебя происходит? Взгляд из-под лобья едва не ожег обеих. Зачем пришли? Ты можешь ответить, пожалуйста. Петунья Эванс, ты произнесла это слово, ты страдаешь слуховыми галлюцинациями, могу повторить. Пожалуйста, объясни, что у тебя происходит. Поминки, он посмотрел в расширившиеся от удивления зеленые глаза бывшей подруги и не удержался. Мама, вчера, обе девицы ахнули и зачем-то вцепились в его руки. Стряхнуть их не было никаких сил, ничего не было, не смейте меня жалеть, выдавил он. «Идем отсюда», – распорядилась почему-то старшая из сестер, и его буквально под руки увели с собственного двора и сопроводили до той самой детской площадки, и усадили на качели. «Его, что вам от меня надо?» – устало бросил он, а Петунья зачем-то начала чуть-чуть покачивать качели. «Почему нельзя тебя жалеть?» – спросила шепотом Лили. Она присела напротив него на корточки, положила руки ему на колени и заглянула в лицо. Когда-то он мечтал о чем-то подобном. Но сейчас, внутри было даже не больно, пусто и холодно. Жалость унижает, просипел он и сжал губы еще плотней, но даже представить не мог, что услышит и, главное, от кого. Пожалуйста, бесстрастным голосом начала Петунья, изложи хотя бы пару аргументов в защиту предыдущего тезиса, желательно взрослых, приличествующих главе семьи, ведь теперь это ты и есть. С ней повернулся и уставился на нее, как на чудо заморское, так что не сразу обрел дар речи. «Я, глава», он усмехнулся зло и беспомощно. «А кто, этот твой синенький папашка, что ли, Петя?» Лили смотрела на сестру, словно тоже впервые увидела. «А что, называть вещи своими именами при вашей светлости настолько не камильфо? И давно ты с Малфоем общаешься? С кем, такой высокий блондин, в черном ботинке?» С ней зажмурился и потряс головой. Хотелось одновременно наорать на девиц, растолкать их и уйти, а еще уткнуться в плечо и заплакать. Он предпочел продолжать сидеть, только расслабил ноги и качели начали понемногу двигаться. Вперед, назад, совсем немного, но это почему-то казалось правильным. «Не обращай внимания, это просто кино такое», — пояснила Лили. «Французское. Называется «Высокий блондин в черном ботинке». Что вы мне голову дурите? Хочешь, сходим в кино?» — подхватила идею Лили и, поймав одобрительный взгляд старшей сестры, улыбнулась ей уголком рта. С ней заморгал. «Ты со мной, а слабо с обеими, мы приглашаем». «Что, две девушки не могут позволить себе пригласить тебя в кино?» «Ничего не понимаю». «Зачем?» «Потому что хотим». «Не верю». «И не надо. Просто вставай и пойдем. Не огорчайся, мы вот немного кое-чего поняли и совсем этому не рады. Мерлин, помоги. Вы можете связно и по порядку? Куда пойдем?» «Трудно, но можно. Давайте сначала к нам, я проголодалась». «Да расскажем мы тебе все, расскажем, для того и пришли». Северус, обогретый и обласканный, аж не в себе, сидел за столом Эвансов совершенно потерянный. От лавины информации пухла даже его голова, которую он раньше считал гораздо более способной. Ни в какое кино они, разумеется, не пошли, зато ему разрешили заночевать рядом со знаменитым, в очень узком кругу. Конечно, с сундуком бабушки Прюэт, у него куда лучше получалось разбирать старые записи. Ругаться с Лили они буквально волшебным образом перестали, видимо, чары просто выдохлись. Лили, собственно, тоже пришла к такому выводу, после чего их общение наладилось окончательно. После завтрака они собрались на чердаке, было что обсудить. Вывод был прост: чем дальше от Хогвартса и Дамблдора, а также от всего остального, тем лучше. Наконец он смог одобрить отъезд Лили и даже внутренне согласился с ее потерей. А он кому он нужен? На войне же всегда есть возможность занять место получше. Он читал, вот только едва он попробовал это высказать, как его едва не смело возмущением обеих сестер. «Это хорошо, что вы уедете. Это правильно. А я, мне нет другой дороги. Идиот. Пока ты жив, у тебя куча всяких дорог, одна только у покойников, на кладбище. Зачем тебе туда? Скажи на милость, кому и что ты хочешь доказать?» Лили вцепилась в него, словно кошка в мышку. «Место получше», — шипела Петунья так, что змеи Салазара могли позавидовать. «На кладбище, или ты великий стратег, который будет посылать войска вперед? Нет, ты мальчишка, которого, как пушечное мясо, отправит впереди всех. Смотри, что получается. В вашей школе серьезное и всестороннее обучение уже давно сворачивалось». Так, Петунья приводила один пример за другим, так что вскоре он вынужден был поднять руки, сдаваясь. Ну, трудно спорить, особенно с двумя такими, он обвел их взглядом, аргументами. «С двумя, ты сказал, с двумя», оскорбилась Петунья, но быстро сменила тон. «Надеюсь, ты так шутишь». Северусу оставалось только кивнуть. «Попытайся, если так хочется», Лили угрожающе потрясла бабушкиными тетрадями. «Кстати, ты в сундук своей мамы не заглядывал?» «Конечно, заглядывал, но, может, стоит и его сюда перенести, и как это будет выглядеть? Мы проводим исторические исследования», — пожала плечами Лили. «И вообще, кому какое дело? Мириться не будем?» — вдруг спросил он. «А вы ссорились, или под заклинание попали?» «Лилс мне прочитала, что даже этот ваш визингомат оправдывает тех, кто может доказать, что был под Империя или Конфундусом. Петунья Эванс разбирается в законодательстве магов». Северус хлопнул себя по лбу. «А если ничего не было, что мы можем доказать?» «Да прямо», — возмутилась Лили. «Ты не представляешь, сколько раз я хотела сама с тобой помириться, но стоило только заговорить, все, мы оба начинали орать друг на друга. Разве ты не понял? Я сплю, я сошел с ума, я... Если что, мы обе можем дать тебе в лоб, или по лбу, как повезет. Тебе как, разом, по очереди, «Спасибо, не надо. Значит, вопрос исчерпан», — подвела итог Петунья. «Сев, это все бабушкин дневник, там много чего, и у Пет отличная память. Как ты-то его еще не прочитал?» «Я», — он замялся, — «тут такая книга была по зельям, а в ней тетрадь, так это просто фантастика». «Маньяк», — констатировала Пет. «Наверное», — он пожал плечами. «Со стороны, говорят, видней. Так, идем к тебе, забираем сундук, если он еще цел, конечно. Хватаешь свои вещи и селишься тут, чтобы туда-сюда не бегать. Или тебе так дороги те стены?» Северус молча скривился. «А потом, а ты разве с нами не едешь? На какие шиши?» — вскинулся он. «Вы рехнулись, что ли? Хочешь меня бросить в другой стране, лучший друг?» «Лили, у меня нет денег, нет магловских документов». «Вот и займись». «Что, как? Папа придет и расскажет». «Ну, вы...» — только и мог сказать Северус. И да, лучше было не продолжать. Эти две девушки. Но как изменилась Лили.